Следующий, заслуживающий внимания гость пришел к Кирене, когда она спала. Звук открывающейся двери поднял ее из глубины сновидений, но не разбудил окончательно. «Уходи, Кейл, я не голодна». Она повернулась и накрыла голову тонкой подушкой. Похоже, что по-монашески скромный образ жизни воинов Легиона распространялся и на слуг тоже. «Кейл?» – переспросил глубокий звучный голос. Кирена сбросила подушку. Под языком собралась отдающая медью слюна, и сердце забилось быстрее. «Привет!» – откликнулась она. «Кто такой Кейл?» – спросил тот же голос. Кирена села в кровати. Ее невидящие глаза инстинктивно, хотя и тщетно, забегали по сторонам. «Это сервитор, который приносит мне еду. Ты дала имя сервитору?» Так звали уличного торговца с площади Тофет. Его уличили в том, что под видом баранины он продавал собачатину, и за это его приговорили к искуплению. «Понимаю, вполне логично». Легкий шорох одежды подсказал ей, что посетитель прошелся по комнате. Несмотря на слепоту, Кирена по движению воздуха определила, что посетитель обладает величественной и массивной фигурой. «Кто ты?» – спросила она. «Я думал, ты узнаешь меня по голосу. Я Ксафин». «А, голоса ангелов для меня звучат одинаково. Все очень низкие. Здравствуй, капеллан». «Здравствуй ты, Шул Аша». Она едва не поморщилась. Даже это уважительное обозначение ее профессии – в устах ангелов вызывало ощущение стыда. «А где Аргел Тал?» Послышалось ворчание, похожее на рык загнанного в угол шакала. Только через несколько секунд Кирена поняла, что так звучал смех Астартес. «Капитан на собрании командиров легиона». «А почему ты не с ним?» «Потому что я не командир, и у меня свои обязанности. Например, участие в конклаве капелланов, братство на борту неоскверненной святости». «Аргел Тал говорил мне об этом». Улыбка Ксафина затронула и его голос. Так что следующие слова прозвучали почти добродушно. «Вот как? А о чем еще он тебе рассказывал?» «О том, что примарх общается с кем-то по имени Эреб. И этот Эреб передает его слова воинам-жрецам». «Все верно, Шулаша. Мне сказали, что пока нет никаких признаков восстановления твоего зрения. Адепты рассматривают вопрос об аутентической замене». «Заменить мои глаза?» У нее по коже поползли мурашки. «Я хотела бы подождать, может, они еще исцелятся». «Решение за тобой. Аугметика таких деликатных органов – дело редкое и тонкое. Если ты решишься, придется ждать несколько недель, пока все будет готово для имплантации». Его бесстрастный тон почему-то нервировал Кирену, а понятные и доброжелательные фразы звучали с обходительностью бьющего по голове молота. «А почему они занялись этой проблемой?» – спросила Кирена. «Потому что их попросил об этом Аргел Тал. На тот случай, если потребуется помощь ценному члену экипажа. В Апотекарионе на борту Де Профундис имеется все необходимое для аугментации человека. Но я не представляю никакой ценности». Она сказала так, не из жалости к самой себе, просто слова вырвались от смущения. «Я не представляю, чем могу быть полезна Легиону. Разве?» Ксафин на некоторое время замолчал. Возможно, он осматривал ее безликую комнату. Когда его голос раздался снова, он звучал еще мягче. «Прости мою небрежность, Шул Аша. Я мог бы посещать тебя чаще, но последние дни выдались довольно тяжелыми. Позволь мне пролить свет на твое положение». «Я рабыня?» «Что? Нет». «Слуга?» Ангел усмехнулся. «Дай мне закончить». «Извини, капеллан. На руинах монархии обнаружено еще несколько потерянных душ. Так что ты не единственная уроженка Кхура, которая присоединилась к легиону, когда мы улетали. Но все они оказались в других орденах, и лишь ты попала в братство Зубчатого Солнца. Ты говоришь, что не знаешь, как можешь принести пользу легиону. Но ты уже оказалась нам полезной. Аргел Тал – мой брат, и мне известен ход его мыслей. Он взял тебя с собой как напоминание, как символ прошлого. Ты – живое свидетельство величайшего краха нашего легиона. Идеальный город не был пристанищем греха. Она постаралась, чтобы ее слова нельзя было счесть за оскорбление. Почему вы все время о нем так говорите? Последовало долгое молчание, потом глубокий вздох. Сам город не содержал в себе греха. Дело в том, что он собой олицетворял. Я уже говорил тебе, что приказал в тот день Бог-император. У тебя острый ум, девочка. Не задавай вопросов, ответы на которые можешь найти сама. А теперь о твоем желании служить легиону. Скажи, что это для тебя означает? Она никогда об этом не задумывалась. Это казалось единственно правильным решением после того, как ее привели на корабль. Но была еще и более глубокая причина. Необъяснимое желание, которое возникло в бесконечные часы, проведенные в тишине. «Я обязана легиону жизнью», — сказала Кирена. «И считаю, что это правильное решение. Это было бы справедливо». «И это все?» Она покачала головой, хоть и не знала, смотрит ли Ксафин в ее сторону. «Нет, должна признаться, что чувствую себя очень одинокой и мне скучно». Ксафин опять усмехнулся. «Тогда мы решим эту проблему. Скажи, Накхури, ты была верующей?» Кирена в нерешительности провела языком по пересохшим губам. «Я слушала проповеди на площадях и ежедневные молитвы, транслируемые по всему городу, но они не проникали в мою душу. Я верила и знала Писание, но все это меня не затрагивало». Кирена кивнула и тяжело вздохнула. «Да», — призналась она. А когда тяжелая рука Ксафина опустилась на ее плечо, девушка не смогла удержаться и вздрогнула. «Мне жаль», — сказала она, — «что моя вера не слишком сильна». «Не жалей, ты была права, Кирена». «Я? Что?» «Ты проявила проницательность и силу духа, позволившей усомниться в традиционной вере. Во имя веры человечества за многие столетия достигла небывалых высот. Вера есть топливо для странствия души. Без веры в великие идеи мы несовершенны. Лишь единство тела и духа поднимает нас над животными и нелюдями. Но ошибочное поклонение, почитание недостойного идола – это грех величайшего невежества. И в этом грехе тебя нельзя обвинить. Гордись этим, женщина». Подобная похвала из уст ангела наполнила все ее тело теплом. И в ее голосе впервые после гибели города прозвучала страсть. «Как может кто-то почитать недостойного идола?» Снова возникла пауза, задумчивый вздох, а затем ответ. «Возможно, люди были обмануты, а возможно, они лицезрели божественность и поклонялись ей, считая достойной поклонения. Я не понимаю, ее брови в смятении сошлись над невидящими глазами. Поклоняться можно только божеству, и нет других богов, кроме императора». Она услышала еще один вздох Ксафина. Капеллан снова заговорил, и теперь его слова звучали почти вкрадчиво. «Ты в этом уверена, Кирена?»